Не раз нам рассказывали русские языка о случаях голодных бунтов и возмущений, доведенной до отчаяния массы, которые подавлялись кровью или лишней подачкой хлеба. Но никогда эти взрывы не носили характера организованного политического выступления. Наша затея была опасной новостью. Протест против бесправия, против незаконного задержания нас в лагере. Вечером 28-го в большой тайне прошло несколько человек по баракам и отобрало у западников талоны, выданные с вечера на питание следующего дня. Все без исключения отдали свои талоны. На рассвете 29-го только пробили подъем, 120 человек собралось в одном бараке. Это было все польское население первой Осиновки. Настроение было у всех торжественно и приподнято. Как на молитву перед боем стали поляки и евреи и пропели старинный хорал «Когда встают раненые». Затем отнесли начальнику лагпункта сверток со 120 талонами. Мы постановили не принимать пищи и не выходить на работу, пока не добьемся освобождения. «Поляки бастуют!» — разнеслось по лагерю. «Если бы русские языка позволили себе нечто подобное, с ними бы не поцеремонились». Самая дерзость этого выступления свидетельствовала о том, что поляки чувствуют силу за собой. Начальство растерялось. Сперва прибежал нарядчик, на обязанности которого лежит вывод людей на вахту, и оторопел. Попробовал взять силой. Выругался, стал грозить, но барак, битком набитый, не боялся его. В барак стали заглядывать любопытные соседи. Наши дневальные не впускали посторонних. Прибежал в страхе инспектор КВЧ с увещаниями. «С ума вы сошли! Не знаете, что полагается за такое дело?» Не слушали и его. Тем временем прошел развод, и лагерь опустел. Люди вышли на работу, и только один барак, как новый броненосец Потемкин, был полон ослушников. Наконец появился начальник лагпункта. Он медленно вошел в самую гущу людей — встал посреди барака, оглядел нары, где скучились заключенные, помолчал и спросил голосом, колючим, как штык. «Так что же, не будем работать?» Наступила мертвая тишина. Вдруг из задних рядов брызнули голоса. «Зачем нас держите?» «Нет права держать по амнистии! Мы голодные!» «Чего вы хотите?» — спросил начальник. Администрацию лагеря напугал не столько наш невыход на работу, как отказ от пищи. Голодная забастовка — серьезное оружие заключенных, так как лагерная власть — обязана довести еду до ЗК, не смеет не выдать ее. За некормление людей она отвечает. И в данном случае не наше нарушение дисциплины ее пугало, а не розданная пища на 120 человек, что могло привести к самым неприятным последствиям. Начальство боялось за себя. Первым выступил Брандес и спокойно изложил требования поляков. Немедленный вызов прокурора из Ярцево для переговоров. Наше задержание противоречит амнистии и закону, и никто не имеет права заставить нас работать после того, как мы амнистированы. Говорили доктор Шпицнагель, молодой поляк Новак, который, если не ошибаюсь, приходился родственником кому-то из польских министров. Наконец я взял слово, чтобы как можно примирительнее и спокойнее объяснить начальнику лагпункта, что среди нас нет врагов советской власти, что мы граждане союзного государства, и место наше в рядах польской армии, борющейся с общим врагом. Если друзья советской власти, стало быть, помогайте, сказал, внимательно глядя на меня, начальник лагпункта. Зачем же отказываетесь работать? Работа в лагере, ответил я ему, есть наказание, от которого мы по амнистии освобождены. Работать в лагере не будем. «Не будем, не будем!» — хором закричали все собранные. Начальник без слов повернулся и вышел. Через 15 минут вошел комендант и вызвал к начальнику всех четырех, которые говорили. Нас привели в контору и по одному стали вводить в кабинет начальника. Когда пришла моя очередь, я увидел перед собой целый ареопаг. За столом сидела комиссия. Там были, кроме начальника лагпункта, заведующие КВЧ, санчастью и прочие руководители лагпункта. Меня допрашивали 3,5 часа. Добивались ответа. Кто собирал талоны вчера вечером? Кому я отдал свой талон? Я сказал, что не помню. Потом мне стало стыдно своей нерешительности. И я сказал им, что не следует задавать мне таких вопросов. Почему? Заинтересовался начальник лагпункта. Потому что, если бы я и помнил, то все равно не сказал бы вам этих имен. Я понимаю, что вы ищете людей для обвинения, но люди, собиравшие талоны, не были вовсе нашими вожаками. Это были случайные люди. Так почему же все-таки не сообщаете их имен? Это было бы бесчестно. Вы первые не уважали бы меня, если бы я был доносчиком на своих товарищей. Слышите, что он говорит? Охнул начальник лагпункта. Вот каков. Мой ответ был наивен, так как каждый из людей, сидевших за столом, сам был доносчиком и сотрудником НКВД. Меня вывели и в соседней комнате раздели догола, обыскали, нашли и забрали в который раз ножик. И через 10 минут я был водворен в карцер, в камеру, где уже сидели Брандес, Новак и Шпицнагель. Начальство действовало по классическому рецепту. Изъяло прежде всего представителей мятежников, обезглавило массу. Мы были готовы к геройской защите, чувствовали прилив сил и бодрости. Мы стряхнули с себя рабское цепенение и сознание общей борьбы сразу сблизило нас. Все мы в камере сразу перешли между собой на «ты». Но страдать нам не пришлось. Часа через три отворилась дверь карцера, и вошел прокурор Каргопальвага, тот самый, которого мы тщетно добивались целый месяц, и после краткого опроса велел нас выпустить. В бараке мы были встречены общим ликованием. Оказалось, что в наше отсутствие прибыли из Ерцева все центральные власти. Начальник Каргопальвага, начальники КВО, САНО, уполномоченный и прокурор. На собрании в бараке западникам обещали, что в течение месяца все будут освобождены. А когда стали жаловаться на содержание в штрафном лагере, обещали немедленный перевод в другие нормальные лагпункты. Итак, победа по всей линии. Брандес выступил вперед и в короткой речи поздравил западников с успехом демонстрации и примерной дисциплинированностью. Особо поблагодарил трех своих товарищей по карцеру. «Я в ответ от имени всех участников забастовки выразил благодарность Брандесу, и обе речи были покрыты аплодисментами». Длинная очередь западников выстроилась под окошком кухни получать утренний завтрак. Утром следующего дня нас вывели из Осиновки первой. Часть была отправлена во вторую Осиновку, а часть, в которой и я находился, в Круглицу. Таким образом, 1 октября 1941 года я снова очутился в Сангородке. В половине октября большая партия западников была освобождена. Этого было достаточно, чтобы успокоить оставшихся. Мы с верой и надеждой ждали своей очереди. Главный организатор сопротивления Брандес был отправлен в Ерцево. Там он продолжал бунтовать. Он требовал разрешения снестись телеграфно с польским представительством в столице. Ему позволили написать письмо, на которое так и не пришло ответа. Ни на одно из потопа писем, которые были отправлены в ту зиму из лагерей на адрес польского посольства, не пришло ответа. Мы не могли представить себе, чтобы польское посольство не отвечало на письма польских граждан в беде, и считали, что либо наши письма не передаются по адресу, либо ответы не пропускаются в лагере. Так или иначе, фактом остается, что после амнистии мы по-прежнему были лишены контакта с польскими властями и целиком зависели от произвола органов НКВД. Тогда Брандес снова, на этот раз единолично, отказался от работы. На этот раз он просидел в карцере, не принимая пищи, 9 суток. После этого его перевели в больницу. По выписке из больницы он снова отказался от работы. Тогда его официально освободили от работы по состоянию здоровья, то есть легализовали его протест. И, наконец, в январе 1942 года он и Новак были освобождены. Я и Шпицнагель продолжали оставаться в лагере. Зима 1941-1942 года была самым тяжким испытанием моей жизни. Голод подтачивал мои силы, но страшнее было другое. До того я относился к лагерю как наблюдатель со стороны, как литератор, как человек, которому в будущем предстояло написать о нем книгу. Лагерь казался мне редчайшим секретным документом советской действительности, которому я случайно получил доступ, захватывающим документом и панорамой. В эту зиму я понял, что легче войти в лагерь, чем выйти из него. Лагерь перестал быть для меня темой для наблюдений. Я перестал наблюдать и начал умирать в лагере. Я почувствовал, что изъятие из амнистии есть для меня смертный приговор. Я был отрезан от всего мира, от семьи, от родных и близких. Мои письма не передавали за границу. В Советском Союзе не было у меня ни души. Некому было оказать мне материальную и моральную помощь. Город Пинск, где я оставил свою старую мать и преданных друзей, был занят немцами. И советские газеты сообщили об избиении там 10 000 евреев. Теперь я знаю, что моя бедная мать еще была жива в это время. Гетто в Пинске было окончательно уничтожено в октябре 1942 года. Незнание будущего давило нас. Советско-немецкая война была для нас войной горилл и каннибалов. Обе стороны были нечеловеческим искажением всего святого и дорогого нам. Амнистия превратилась для нас в орудие шестимесячной пытки и безграничных терзаний. Каждые 2-3 недели в течение этого времени освобождали из круглицы по 5-6 человек, иногда одного единственного. И нельзя было понять, почему именно этих, а не других? Волосы подымались дыбом от ужаса. А если задержат? Быть исключенным из амнистии было много хуже, чем вообще не иметь амнистии. Это отнимало надежду и на будущее. Мы уже давно перестали добиваться смысла и логики в обращении с нами. На волю к Андерсу шли заведомые фашисты, матерые польские антисемиты, противники правительства Сикорского. Мы, евреи-демократы, чьи семьи погибали в гетто, задерживались без объяснений. Мы не знали никак, ни против чего нам защищаться. Нам не объясняли тайных мотивов нашего задержания. Сперва мы объясняли себе задержку освобождения трудностями транспорта. Вагонов нет. Но проходили месяцы за месяцами, и это объяснение отпадало. Наконец, само это «мы» начало таять. С каждым месяцем сужался круг западников. Нас были сотни, потом остались десятки, потом, в марте 1942 года,